Кандрат на ходу зарезал полое стебло дуднику и зарабил с его пистолет, а потом, нечаканно налетевши на брычку, наставил его на Мстислава.